Правда, он осознавал это, как в тумане, смутно. Да, он ощущал свое тело жидким, аморфным, готовым принять любую форму. Он обратился в душу. Он уже не человек от мира сего, он душа. Можно начать все сначала, начать сначала, но что начинать? К чему спрашивать? Главное следить за этой белизной, проникнуться, пропитаться ею, вобрать в себя ее свет, как вбирает вода солнечный луч. Вода до самого дна, пронизанная светом. Стать бы водой, чистой, прозрачной водой. Где-то там, подальше, белизна отливалась золотом. Это не просто пустота, о, нет, кое-где проступают темные пятна. Особенно вон там, в темном, мутном углу, откуда доносится размеренный, монотонный гул. Может, это гул былой жизни? Вдруг белая пелена шелохнулась, показалась черная двигающаяся точка. Теперь достаточно произнести лишь одно слово, и рухнут все преграды, и наступит долгожданный покой. Покой и тихая радость, чуть окрашенная легкой печалью. Слово это так и носится в воздухе. Сначала оно было где-то далеко, но вот с рокотом приближается, где же оно? И вдруг вместо слова — муха. Муха. Просто муха. На потолке сидит муха. А большое темное пятно в углу — это буфет. И вот все начинается снова. Холод, тишина. Я ощупываю кафельные плитки. Я весь заледенел. Я лежу на полу. Я Равинель. На столе письмо. Главное не пытаться понять. Не мучить себя вопросами. Лучше подольше оставаться вот в таком отрешенном безразличии. Трудно, страшно, и все равно не нужно думать. Надо только осторожно пошевелиться. Тело, кажется, слушается. При желании можно поднять руки, пальцы сгибаются, взгляд с удовольствием останавливается на окружающих вещах. Надо называть все подряд по складам. Плита, плитка. Так, все правильно. Но на столе. Розоватая бумага, вспоротый конверт, внимание, опасность, надо бежать спиной к стене, ощупью, открыть дверь, потом забереть на один, нет, на два оборота. Теперь уже неизвестно, что происходит за этой дверью, даже лучше не знать, а то чего доброго еще увидишь, как слова соскальзывают с бумаги, отделяются друг от друга, выстраиваются в ряд и в конце концов вычерчивают страшный силуэт. Добравшись до конца улицы, Равинель оборачивается. Издали кажется, что в освещенном доме кто-то есть. Ведь, уходя, он не выключил электричество. Обычно, возвращаясь по вечерам, он видел за занавесками движущуюся тень Мирей. А сейчас он отошел от дома слишком далеко. Если тень даже и движется, все равно ее не разглядишь. Вот он. И на вокзале, с непокрытой головой. Выпивает две кружки пива в соседнем кафе. Виктор, бармен, занят по горло, а то бы непременно с ним поболтал. Он подмигивает, улыбается. Почему это совершенно свежее пиво обжигает его, как спирт? Бежать? Нет, бежать бесполезно. Другое розоватое письмо придет к полицейскому комиссару и поведает ему о преступлении. Мирей может пожаловаться, что ее убили. Стоп, только не думать. На перроне полно народу, от красок режет глаза. Красный свет светофора слишком пронзителен, зеленый приторен, как сироп. От газет пахнет свежей краской, а от людей... От людей несет запахом дичи, поезд воняет, как метро. Вот к этому и шло. Днем раньше, днем позже, какая разница? Рано или поздно он должен был обнаружить то, что скрыто от других. Между живыми и мертвыми разницы никакой. Чувства наши грубы, и мы обычно воображаем, будто мертвые далеко. не видим в существовании двух миров. Ничего подобного. Они тут, эти невидимки на нашей грешной земле. Они вмешиваются в нашу жизнь, пекутся о своих делах. И завертывай кран, когда не пользуешься газовой плитой. Они говорят немыми устами, пишут призрачными руками. Люди рассеянные обычно вообще этого не замечают. Эх, лучше бы вовсе не рождаться, не бросаться в бурную, сверкающую жизнь в вихрь звуков, красок, форм. Письмо Мирей — лишь начало посвящения в тайну, к чему ужасаться. Билет, пожалуйста. Контролер. Красное лицо и две жирные складки на затылке. Он отстраняет пассажиров нетерпеливым жестом. Он и не подозревает, что вместе с ними отстраняет толпу теней, и далеко не все укладывается в рамки. Мирей вот-вот объявится. Письмо только сигнал. Она не пожелала прийти сама. Она ушла из дому на 2-3 дня. Какая скромность! Я уеду дня на 2. Детская уловка. Ничего серьезного. Я объясню потом. Ну, конечно, в смерти нет ничего серьезного. Просто перемена в весе, плотности. Тоже жизнь. Но жизнь без забот, без тревог, подстерегающих человека на каждом шагу. Ей не так уж плохо, этой Мирей. Она, видите ли, все объяснит. О, ей не придется много объяснять. Все понятно. Так же, как и его прошлое, вдруг представшие перед ним в истинном свете. Отец, мать, друзья всегда старались связать его по рукам и ногам, не давали ему воспарить, отвлекали от главного. Экзамены, профессия, сколько ловушек, и Люсьен ничего не понимает. Деньги, деньги, только о них и думает, как будто деньги не первопричина всех бед. Ведь она первая заговорила об Антибе.